Глава 10. Мы переночевали в сухой и уютной пещере, позавтракали и снова двинулись в путь. «Куда сегодня?» – с любопытством поинтересовалась я. «Туда», – лаконично отозвался наставник и махнул в сторону высокого дерева на синем холме. Я нахмурилась. «Ладно, попробуем еще раз. А поподробнее? Помните, другой мир, маленькая я, слабая нестабильная магия?» «Ага, точно», – спохватился учитель. «Два часа в одну сторону, час там и два обратно. Травоядные животные, мелкие хищники, которые не решатся нас побеспокоить. И немного птиц. Теплое солнце, свежий воздух и никаких фархайлов». «Звероподобные монстры?» «Нет». «Злобные духи?» «Тоже нет». «Растения-убийцы?» Задумчиво почесал бороду маг. «Нет, пожалуй, не сегодня». «Хорошо», – обрадованно выдохнула я. «Стоп, что?» «Что?» – делано удивился учитель. «Да, такие тоже бывают, но не здесь и не сегодня». «Склизни тоже были не сегодня, но их это не остановило». «И то верно», – согласился мастер Свенсон. «Ладно, тогда стой и держи меня за плащ. Сейчас будем делать подвижную защиту». Пальцы учителя замелькали в воздухе, голос приобрел певучие интонации, и магия началась. Влив в созданную схему два воздушных кристалла и один огненный, мастер расширил ее до необходимой величины и замкнул контур на себя. Защитный купол замерцал и мягко опустился на землю, полностью закрыв нас собой. «Готово!» Привлеченная свечением, к нему тут же ринулась какая-то хищная птица, но тонкая пленка даже не дрогнула. Потоптавшись по крыше и сделав еще несколько попыток, пернатое чудовище потеряло к нам интерес и улетело прочь. «Здорово!» – оценила я. Впрочем, освободившийся купол сразу же облепили бабочки, и вот от них деться было решительно некуда. Так мы и путешествовали. Мастер Свенсон, прущий вперед, словно веер-тяжеловоз, я, держащаяся за его плащ и старающаяся не отставать, магическая сфера и пестрое крылатое облако. «Зато безопасно», – подвел итог маг. «А теперь следующий пункт нашей программы – лекция по выживанию. Для того, чтобы выжить в чужом мире, нужно знать как минимум три вещи – как прокормиться и добыть воду, как себя защитить и как справиться с климатическими особенностями. В мире Виларна с этим просто – климат теплый, но не жаркий – температура колеблется от плюс 10 до плюс 35. Самыми крупными хищниками являются фархайлы, а еда растет прямо под ногами». «Как это под ногами?» – не поняла я. «Да вот буквально». Мастер нагнулся и выдернул из земли хилый невзрачный кустик. «Рудзелий. Может, листвой он и не богат, но его корень содержит много крахмала и питательных веществ. Не картошка, конечно, но есть можно. И сырым, и печеным. Еще в пищу неплохо идут орехи. Видишь вон то дерево с пурпурными листьями?» Я отыскала необлепленный бабочками участок купола и с интересом приникла к светящейся кромке. «Ага». Очередная нахальная бабочка уселась прямо напротив моего лица, и я сердито стукнула по пленке рукой. Никакого эффекта. «Нет, больше не вижу, но я поняла, да». «Это клапсия. Сейчас завязи только образовались, но через пару месяцев они станут полноценными орехами». «Да уж, между прочим, эту пару месяцев еще надо как-то прожить. Вы уверены, что диеты из корней рудзелия будет достаточно?» «Совсем не уверен, но есть еще листья лаймы. Их можно вымочить в воде и будут не хуже щавеля. И плоды из алии. Думаю, ты их видела вчера, такие оранжевые, а по форме напоминают перевернутую луковицу или бумажный фонарик». Я кивнула. «Видела, но думала, что это цветы». «А это и есть цветы, но внутри чашечки формируется маленький красный плод, сытный и съедобный. Еще можно ловить рыбу и ящериц, собирать насекомых и улиток». Я поспешно закрыла рот ладонью. «Не продолжайте, я поняла». Учитель со вздохом закатил глаза. «Да ладно тебе, это же просто мясо, а ящерицы на вкус почти как курятина, ничего ужасного». Я побледнела. «Ладно, ладно, я вам верю, Но думаю, про еду пока достаточно. А что насчет защиты? Хорошо, тогда прежде всего вот. Учитель смиренно указал на золотистые колоски, торчащие из густой лиловой травы. Попробуй взять пару зернышек в руки и растереть. Я послушно проделала то, что он просил, и тут же сморщила нос. Фу, ну и вонь! Вот именно, рассмеялся учитель. Будешь носить такую травку с собой, и ни один фархайл не прицепится. Побрезгуют. Хех, переменила свое мнение я. Уговорили. Возьму побольше. Кроме того, многие животные боятся огня, резких звуков и ярких цветов. Если не можешь избежать встречи, просто постарайся напугать их больше, чем они тебя. Еще очень важно иметь с собой базовый набор вещей. Часть из них у тебя уже есть, а остальные мы в скором времени докупим. Нож, походный котелок, огниво, длинная прочная веревка, непромокаемый плащ и сапожки с индивидуальным орнаментом. Я мечтательно прикрыла глаза. Сапожки! Было бы здорово! Если брюки и рубахи я уже успела расписать и расшить сама, то к обуви подступиться так и не рискнула. Переносить орнаменты при помощи магии мне пока не удавалось, а нарисовать их от руки было сложно, да и нечем. Тушь растекалась, а карандаш было не видно. Кроме того, я очень боялась все испортить. Хорошие сапоги стоили дорого, а запасной пары у меня не было. Ну и ладно, вот освоюсь еще немного и попробую снова. А пока буду радоваться, что в разукрашенной орнаментами одежде мне хорошо и комфортно, и что от путешествия по тоннелю она не пострадала. Значит, мои рисунки работают, а что с виду неказисты, так это ничего, даже правильно. Я ведь тоже далеко не принцесса. Когда мы добрались до синего холма, дерево оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Намного, намного больше. Ствол невозможно было охватить ни вдвоем, ни втроем, ни даже впятером. Макушка уходила высоко в небо, а ветви... Ветви были похожи на водосточные трубы или желоба. Вот так история. «Болотник многоуровневый», – прокомментировал странное явление мастер. «Это дерево само как целый мир. Кстати, если все-таки застрянешь в мире Вейларна, то самое лучшее, что можно сделать – переехать сюда». На этом дереве есть все, что нужно для спокойной и безопасной жизни, если, конечно, заберешься. Я попыталась прикинуть расстояние до ближайшей ветки, но поняла лишь, что мне до нее не достать, даже если я встану на плечи мастеру, а потом подпрыгну. «А это вообще возможно?» Мак улыбнулся. «Конечно, возможно. Более того, именно этим мы сейчас и займемся. Магия или веревка? Что попробуем?» «Конечно, магию!» обрадовалась я. «Если не заберемся, так хоть попрактикуемся». «Хорошо», – не стал спорить мастер. «Тогда вот, смотри, как делаю я, и повторяй». «Вначале петля Айш, потом узел Кси, потом тянешь нить сантиметров на 20, выполняешь жест материализации и вливаешь 2 единицы энергии». В руках учителя оказался прочный светящийся крюк. «А у меня...» «Так, Юна, что ты вообще делаешь?» – заволновался наставник. «Жест материализации», – пожала плечами я. «Или...» «Или...» – страдальчески вздохнул учитель и поспешил развеять плетение, пока не взорвалось. «Давай покажу еще раз». «Да у меня пальцы так не складываются!» – после 10-й попытки в отчаянии вскричала я. «Не складываются и не могут, в принципе!» «А у меня тогда почему складываются?» «Не знаю, может, у вас суставов больше или руки длиннее?» «Ну все, вернемся домой, добавим тебе в расписание гимнастику для пальцев. И даже не думай отвертеться». «Легко сказать, добавим», – проныла я. «А куда? Времени все одно, нет. Будете от выходных отбирать?» «Нет», – покачал головой учитель. «От выходных не буду. Откусим полчаса от минералогии и 15 минут от ботаники. Ничего страшного». «Да, наверное, хотя как-то жалко, они у меня лучше всего идут». «Вот именно, а нам надо равномерно, на одной ботанике далеко не уедешь, а теперь давай еще раз, но для начала потяни пальцы вот так, а потом еще вот так». Я жалобно уставилась на изогнутую под неестественным углом кисть. «Больно, но вроде бы терпимо». «Хорошо, а теперь жест материализации. Еще раз». «Получилось!» – радостно запыхтела я и, заново повторив все манипуляции, продемонстрировала волшебнику свой материализованный крюк. «Отлично!» – похвалил он. «Теперь нужен еще один и две опоры к ногам». Я понятливо кивнула. «Так, а теперь попробуй замкнуть это все на себя. Помнишь, как мы учили? Магия осталась?» «С утра полный резерв был. Минус 12. 5-6, наверное, осталось». «Должно хватить. Если готово, то замыкай». Мастер придирчиво оглядел мою работу и подошел к дереву. «Теперь покажу, как правильно подниматься. Подпитываемые магией опоры сливаются с деревом, и ты просто скользишь по ним вверх, плавно перемещая руки и ноги. Главное, чтобы магия не закончилась раньше, чем доберешься до первой ветки. Со мной все и так будет в порядке, а тебе мы сделаем страховку, просто на всякий случай. Ты привяжешь к себе один конец веревки, а я возьму второй. Закреплю его на нижней ветке и буду потихоньку подтягивать. Таким образом, даже если что-то случится, ты не упадешь». «Да что тут может случиться?» – удивилась я. «Вы же сами сказали, что магии хватит». «Ну да, а еще раньше ты сказала, что склизня в планах тоже не было». Я вздохнула. «Все ясно, значит, вы мне так мстите. Ладно, давайте сюда вашу веревку, будем перестраховываться». Мы еще раз проверили все опоры и узлы, после чего учитель закинул моток веревки на плечо, взялся за крючья и медленно полез вверх. Я с интересом следила за его перемещениями и мысленно представляла, как буду делать это сама. Выглядело не слишком сложно, но у мастера все выглядит несложно, просто потому, что он умеет. Это я тоже понимала. Вскоре учитель уже был наверху и, весело насвистывая, привязывал страховочный трос непонятно к чему. «Все, готово!» Свесившись через борт ветки жёлоба, он помахал мне рукой и приглашающе указал на необъятный ствол. «Можешь начинать!» Я подошла к дереву и осторожно примерилась. Зажатые в ладонях крючки сами потянулись вперед и сразу же приросли к дереву. Я с силой дернула их на себя, но крючья не сдвинулись ни на миллиметр. «Отлично! А если вверх?» Опора плавно заскользила, повинуясь моему движению, и я довольно улыбнулась. «Кажется, все идет по плану. Правую ногу вверх, левую подтянуть и снова вверх. Не смотреть вниз, не отпускать рук, не отвлекаться. Правой, левой, правой, левой. Так, половина пути есть, это хорошо, а вот бабочки – это плохо. На одной руке 5, на второй 7, да еще и на голову лезут. Вот же любители магии». Я раздраженно сдула нахальное крылатое с носа и зашипела. «А ну кыш отсюда! Тут люди работают, не до тебя!» Но бабочке было откровенно чихать и на меня, и на мои просьбы. Покружив на безопасном расстоянии несколько секунд, она снова вернулась на мой нос. Теперь чихнула я. Чихнула и разозлилась окончательно. Опора под правой ногой мгновенно просела вниз, а под левой исчезла вовсе. Я ободрала щеку о шершавую кору и с шипением повисла на руках. Демон бы их побрал, этих насекомых. Сверху беспокойно зашуршал учитель. «Юна, ты как? Если хочешь, отпусти опоры и просто повисни на тросе. Я удержу. Все, что сейчас нужно, это успокоиться и попробовать снова. Когда переживаешь или злишься, твоя магическая нестабильность усиливается. Не забывай об этом. Дыши, думай о хорошем. Не смотри вниз». На нос спикировала еще одна бабочка, и я зарычала не хуже, чем самый грозный из фархайлов. «Да я спокойна. Спокойнее просто не бывает. На руках доползу, лишь бы быстрее». Насмешливо скрипнув, оставшиеся крючья вспыхнули и рассыпались прямо у меня в ладонях. «Вот же ж!» Потеряв последние опоры, я с воплем рухнула вниз, но далеко лететь не пришлось. Привязанный к поясу трос тут же дернул меня обратно. «Больно. Страшно. Унизительно». Остаток пути я проделала, повиснув на веревке, словно мокрая тряпка. Облепленная бабочками мокрая тряпка. Так обидно мне еще никогда не было. Зажав кулаки и впившись ногтями в ладони, я пообещала себе, что сделаю все, чтобы добиться магической стабильности как можно скорее. Наверху оказалось неожиданно. Впрочем, я толком и не думала о том, что увижу, просто устало перевалилась через древесный бортик И если бы не мастер Свенсон, то обязательно скатилась бы в лужу. Хотя нет, скорее это было болото. Маленькое вытянутое болото на дне длинного-длинного желоба, похожего на разрезанный по вдоль ствол бамбука. Даже перегородки между сегментами были такими же. Но до чего же он все-таки огромный? В высоту где-то 2,40 и в ширину около 5. Про длину и говорить нечего. И вся эта необъятная территория буквально утопала в зелени. Благодаря своему необычному строению, болотник накапливал дождевую воду, которой хватало не только его собственным листьям, но и множеству других растений. Здесь были даже влаголюбивые папоротники и кукушкин лен, и, судя по всему, лягушки. Должны же эти громкие квакающие звуки кому-то принадлежать, не так ли? «Здорово, правда?» – заглянул мне в глаза учитель. «Я же говорил, целый мир». Я улыбнулась и украдкой ощупала натертые веревкой бока. Кто о чем, а мастер, как всегда, о своем. И это хорошо. «Ага, цветы очень красивые», – учитель просиял. «Это орхидеи». «Которые из них?» «Да практически все. И розовые с белой каймой, и пятнистые, и даже вон те махровые. Всего около 20 000 видов. Для того, чтобы расти, им не нужна почва. Только вода, свет, воздух и место, на котором можно закрепиться». «Любопытно. Так мы за ними пришли?» «Нет», – покачал головой мастер. «Сегодня нам требуются плоды вон той лианы». Он указал на длинные свисающие плети с алыми ежиками плодов и блестящими темными листьями, и я восхищенно ахнула. «Так это же мирангала! Я про нее читала, и на карточках она есть. Даже не надеялась увидеть ее вживую». «Что ж, кажется, теперь и я начала разделять восторги учителя». «Совершенно верно. А что еще помнишь?» Я гордо вздернула нос. «Все помню». Учитель улыбнулся. «Ладно, тогда расскажи самое основное». «Хорошо. Мирангала растет в теплых и влажных местах. Прикрепляется к вертикальным поверхностям корнями и усами. Цветет 2-3 раза в год. Плоды – красные ягоды с жесткими колючками. Используются для обеззараживания воды и создания дезинфицирующих растворов. Собирать плоды нужно в перчатках и после того, как на кончиках шипов появятся белые капли сока. Созревшие ягоды выглядят именно так». «Отлично, тогда за дело. Нам нужно хотя бы 2 мешка, а лучше 3. Мы натянули перчатки и принялись за работу. Спелые ягоды с легкостью отделялись от плодоножек, и собирать было совсем несложно. «Знай, иди себе вдоль стенки, да тяни». После часа напряженного труда я похлопала по 3 туго набитым мешкам и весело произнесла: «Вот и готово. А что дальше?» «Если хочешь, можем здесь пообедать». Учитель подошел к краю одной из бамбуковых перегородок, забрался на нее и с восхищением оглядел окрестности. «Эх, хорошо. А главное, высоко». Я осторожно высунулась следом, но на бортик, разумеется, не полезла. Страшно. «Здесь очень красиво. И все видно, словно на ладони. Но, может быть, спустимся? Так привычнее». «Нет, Юна, ты не романтик», – печально вздохнул мастер. Встал на самый край и раскинул руки так, словно хотел взлететь. «Да разве можно добровольно отказаться от этого потрясающего вида?» Мой голос снова перешел в рычание. «Еще как можно! Во-первых, я хочу есть. Во-вторых, я жутко устала. В-третьих, у меня все бока болят после этой дурацкой веревки. А в-четвертых, слезьте, наконец, оттуда и перестаньте меня пугать». «Понял», – смутился учитель. «Извини, сейчас спустимся, полечимся и поедим. Точнее, нет, вначале полечимся, а потом все остальное». Я удовлетворенно кивнула. «Совсем другое дело. Можете ведь, когда захотите». Когда мы спустились на землю, я с нежностью обняла лиловую траву и голубой песок. «Земля, хорошо-то как!» Мастер Свенсон скорбно поджал губы и пошел ставить чайник. На мгновение я даже почувствовала себя виноватой, но только на мгновение. Достаточно было вспомнить, как мы планировали вниз на огромном листе болотника, и все сразу прошло. Кому вообще нужны эти верхотуры? Мы с жадностью доели вчерашний суп и с не меньшим удовольствием принялись за бутерброды и фрукты. Возмущенно размахивая надкусанным яблоком, я вновь принялась доказывать учителю свою точку зрения насчет высоких мест и правил безопасности. Он задумчиво прихлебывал чай и время от времени кивал, делая вид, что слушает. Или в самом деле слушал. Неожиданно его расслабленное лицо оживилось, и я мысленно поставила себе плюс. Достучалась таки. «Юна», — серьезно произнес учитель, и я вся подобралась. «Помнишь, ты расспрашивала меня про склизней?» «Ну да, только при чем здесь они?» «Может, и ни при чем, но если хочешь познакомиться с ними поближе, то перестань меня воспитывать и обернись, только медленно». Я похолодела. «О нет, только не говорите мне». «О да», – развел руками учитель, – «и слова тут ничего не изменят». «Ладно». Я неспешно повернулась и увидела перед собой самое странное создание, которое только можно было представить. Длинное пупырчатое тело, утыканная жесткой щетиной спина, яркие дыхальца на округлых боках, мощный хвостовой плавник и тонкие усики глаз. И все это совершенно необъятных размеров и покрыто толстым слоем вонючей жижи. Убедившись, что я его заметила, склизень глянул на меня добрым фиолетовым глазом и просительно замычал. «Яблоко хочет», – с улыбкой пояснил учитель. Я вздохнула. Расставаться с десертом не слишком-то хотелось. «А можно?» «Можно, если не жалко. Хочешь, на траву положи. Хочешь, с руки. Только не давай этому парню имя и не чеши под подбородком. Склизни очень привязчивы. Такого фамильяра мы с тобой не потянем». Недолго думая, зверь слизнул фрукт с моей ладони и с наслаждением захрустел сладкой сочной мякотью. Я захихикала. «А что, делал бы мне прическу каждый день?» «Даже не думай». «И правда, он слишком большой». Я печально посмотрела на залитую слизью руку. «И слишком слюнявый. Кстати, вам не кажется, что он потерялся?» «Очень может быть. Он ведь совсем еще малыш». «Если так, мы просто обязаны ему помочь. Вы ведь в курсе их маршрутов, правда?» «Не слишком. Но я видел склизневое стадо, когда мы были на дереве. Думаю, этого достаточно». «Отлично», – воодушевилась я. «Мы же его проводим?» «Проводим», – согласно кивнул мастер. «Вот только как». Я подтянула к себе фруктовую корзинку и внимательно осмотрела ее содержимое. «У нас еще 6 яблок. Думаю, должно хватить. Привяжем яблоко к веревке, а веревку к длинной палке, а потом просто поведем его за собой». «Неплохая идея», – оценил мастер, и мы тут же принялись за дело. Идея оказалась действительно удачной. Склизень охотно следовал за нами и практически не создавал проблем. Все, что требовалось, следить за сохранностью рабочего яблока и подбадривать зверя оставшимся запасом. Часа через полтора мы добрались до стада и с умилением пронаблюдали воссоединение склизневого семейства. Взрослые звери встретили малыша радостным мычанием и сразу же взяли под свое крыло. Обдав нас порцией вонючей слизи, они благодарно махнули своими огромными хвостами и отправились пастись дальше. Я растроганно всхлипнула. «Теперь они снова вместе. Это так здорово!» «Здорово!» – поддержал меня мастер Свенсон. «Вот только мы с тобой снова по уши в слизи. И до дома идти 4 часа». «Нереально!» – вздохнула я. «Что будем делать?» «Идти. Что же еще? Если повезет, успеем до темноты. Если нет, переночуем где-нибудь, а с утра продолжим». Я представила, как мы 4 часа плетемся по высокой лиловой траве, и мне стало дурно. Вот бы нам как-нибудь ускориться. Но как? Стоп, да вот же он, ответ, прямо под ногами. Течет, скользит и воняет. Если потерявшийся малыш, тот самый склизень, на чьей жиже мы прокатились вчера, то почему бы нам не повторить, выпалила я. Все то же самое, но только в обратную сторону. Учитель посмотрел на меня с таким удивлением, что я сразу все поняла. «Глупо, да?» «Да уж», — согласился он. «Звучит как бред, но мне нравится». Я поперхнулась. «Да быть того не может». «Отчего же? Ничем не хуже полета на листе. И вполне вписывается в мою картину мира. Но что насчет тебя? Не испугаешься?» «Не знаю. Если безумие нельзя остановить, его нужно возглавить. Так ведь говорят. Да и домой хочется». «Ой, не могу», – рассмеялся мастер. «Ну, у тебя и аргументы. Где только нахваталось. Ладно, давай попробуем. Слизь есть, маршрут есть. Что нам еще надо?» «Может, доска? Все лучше, чем на спине». «И то верно». В Впрочем, доски у мастера так и не нашлось, зато обнаружился большой металлический поддон, и мы воспользовались. Постелили внутрь походное одеяло, чтобы было помягче, привязали к бортам веревку. Для дополнительной безопасности мастер наложил на нас защитный купол и выстругал две длинных жерди, одну себе, другую мне. «А это зачем?» – не поняла я. «Рулить, конечно. Ты будешь отталкиваться правой и смещать поддон влево, а я наоборот». «Ой!» – задавленный усталостью страх снова полез наружу. «А может, не надо? Давайте пешком дойдем». «Конечно, надо. Если что, я нас и магией заторможу. Все будет в порядке. Это так же, как с болотника лететь. Ничего опасного». «Так же не надо. У меня до сих пор коленки трясутся. Может, как-то помягче?» «Хорошо, будет тебе помягче. Ну что, поехали?» «Поехали». Мастер отпустил куст, за который держался, добавил немного ускоряющей магии, и нас понесло. Под вопли «Тормозите! Левее! А-а-а!» и развивающийся шлейф жадных до магии бабочек. Перед глазами замелькали знакомые и незнакомые кусты, голубая земля и фиолетовая трава, лавандовый мох и рыжие коробочки изалии, необъятный ствол болотника и жухлые листья рудзелия. Спуски сменялись подъемами, горки равнинами, поднос скрежетал по камням, и ветер свистел в ушах. Убедившись, что ничего особо страшного не происходит и моя помощь не требуется, я наконец сумела взять себя в руки и оценить ситуацию по-новому. Ехать вместо того, чтобы идти, это не так уж плохо. Сидеть на одеялах удобно, а магический купол защищает нас от летящих в лицо веток. И пейзажи вокруг удивительные. Когда мастер лихо затормозил возле голубоватой глыбы Монтиара, я даже почувствовала себя разочарованной. Чуть-чуть. Самую капельку. «Ну вот», – довольно произнес маг. 15 минут страха, и мы дома. Теперь только по тоннелю подняться, но это уже ножками». Я с трудом разогнула непослушные пальцы и выбралась из поддона. «Дома это хорошо. Думаю, через пару недель я даже смогу сказать, что мне понравилось». Глаза наставника засияли. «О, так это же чудесно! Наберем слизи с собой!» «Да уж, если безумие нельзя остановить...» «Конечно, наберем! Вам в кружку или в ведро?»